жизнь блатная надоела, черт возьми. И очень хочется, чтоб было по-другому. Куда ни кинь, в тюрьме все сходятся пути. И не изменится по счету, по большому. Да, это так, и не изменится ничто. А впереди все тот же срок и зона. И хочется воскликнуть: ё-моё, как ты меня замучила неволя. Ты не ищи совета у других. Все, что планировал с тобой, то и случилось. И у тебя судимостей одних, на корешей, на всех с избытком получилось. А мне так хочется и счастья, и любви, и хоть немножечко, но хочется удачи. Нарушен мной закон, не укради. С тех пор я с воли получаю передачи. Нет, не подумайте, я вовсе не о том. Готов сидеть я столько, сколько нужно. Вот только знать бы мне еще за что. За сук, так ведь и вправду жизнь до сучья. Ты не ищи совета у других. Все, что планировал с тобой, то и случилось. И у тебя судимостей одних, на корешей, на всех с избытком получилось. Тем более, когда кругом полно козлов, тех, что сдадут за пайку с потрохами куму. Мочить их надо, сук, мочить, да и понтов. Гнилых не слушать и поступать по разуму. А разум говорит: не выйдешь на свободу. Еще ты долго с правдою такой. Так я и не стремлюсь, ведь там что по-другому. Да там все то же, и нет разницы большой. Ты не ищи совета у других. Все, что планировал с тобой, то и случилось. И у тебя судимостей одних, на корешей, на всех с избытком получилось.